401. Превосходство духа не придет, если не будем к нему стремиться. Нужно усвоить мысль о переходности часа здешнего и о непреложности беспредельности. Так неразрывно связано агни-йога беспредельностью и иерархией. Также можно будет перейти к микрокосму сердца, которое содержит рефлексы дальних миров. Как завлекательно понять в себе ритмы, ведущие планету. Конечно, при смятении трудно это, но как прекрасно приобщиться к космическому магниту.